Но сдержаться от критических замечаний она уже не могла. «Лепски, ты слишком много ешь», — сказала она, когда тот нацепил на вилку последний кусок яичницы. «Да», — согласился Лепски, — «чертовски вкусная ветчина». «Ты не слушаешь меня. Тебе ни к чему такой тяжелый завтрак. Посмотри на себя. Я пью на завтрак только кофе без сахара». Лепски положил в кофе побольше сахара, отрезал еще кусок ветчины и взял новый тост. «Мне нужно как следует подкрепиться перед началом дня». Лепский отправил кусок в рот и начал жевать. «У меня, Бэби, каждый день тяжелая работа. Мне необходимо поддерживать силы». «Тебе? Тяжелая работа? Не рассказывай сказки, Лепски. Я ведь знаю, как ты работаешь. Большей частью ты сидишь, положив ноги на стол, и перелистываешь комиксы. Когда тебе это надоедает, ты торчишь за стойкой какого-нибудь бара и утверждаешь, что ты детектив высокого класса. Работа. Ты даже не представляешь себе, что такое работа. Что же делаю я? Я поддерживаю в доме порядок. Я готовлю тебе еду. Я стираю твои сорочки. Все это делаю я». Лепский уже не раз это слышал. Он заискивающе улыбнулся. «Ты права, Бэби. Просто не знаю, что бы я без тебя делал». Кэрол фыркнула. «Так говорят все мужчины, но ни одну женщину этим не проведешь. Учти, с сегодняшнего дня ты будешь получать только одно яйцо и ломтик ветчины. И учти, это делается для твоего собственного здоровья. Ты будешь лучше чувствовать себя и лучше выглядеть». Лепский улыбнулся еще шире. «Нет, Бэби. У меня есть идея получше. Ты будешь есть на завтрак яйцо и ломтик ветчины, а я свой обычный завтрак». Кэрол собиралась нанести ответный удар, но в этот момент раздался звонок в дверь. «Кто это еще?» — спросила она, отодвинув стул. Лепски стащил еще тост. «Пойди, Бэби, удовлетвори свое любопытство», — сказал он, намазывая тост маслом. «А почему бы тебе не открыть дверь?» — спросила она. «Или в этом доме все должна делать я?» «А может быть, это почтальон, который принес для тебя шикарный подарок?» — сказал Лепски, намазывая на тост мармелад. Выразительно вздохнув, Кэрол встала, вышла в прихожую и открыла дверь. К своему немалому удивлению, она увидела перед собой невысокую кубинку в черных брюках и свитере. «Что вам угодно?» «Мне нужен мистер Лепски», — ответила Анита. Ее правая рука, спрятанная за спину, сжимала револьвер 38-го калибра. «Мой муж сейчас завтракает», — холодно сказала Кэрол. «Он и не любит, когда его беспокоят. Кто вы?» Анита оглядела стоявшую перед ней ухоженную женщину. В ее затуманенном мозгу мелькнула мысль. Будет ли эта женщина также страдать, когда потеряет своего мужа? «Я Анита Сертис. Мистер Лепский хотел со мной переговорить о моем муже». «Вам следовало бы пойти в управление», — сказала Кэрол. «Подождите здесь, я спрошу его». Лепский до блеска вычистил свою тарелку. Он как раз допивал третью чашку кофе, когда вошла жена. «Это какая-то кубинка», — сказала Кэрол. — Она хочет поговорить с тобой. Ее зовут Анита Сертис. Лепски вскочил, пнув стул. — Боже мой! — рявкнул он. — Эту женщину мы везде ищем. Он оттолкнул Кэрол в сторону, бросился в прихожую и столкнулся лицом к лицу с неподвижно стоящей Анитой. — Вы Том Лепски? — спросила она. Взглянув в ее черные глаза, Лепский внезапно почувствовал холодок в позвоночнике. По опыту Лепский умел определить, кто опасен. Эта женщина была опасна. Он осознал, что свой револьвер он оставил в спальне. «Вы тот, кто застрелил моего мужа?» — спросила Анита. «Давайте побеседуем об этом, ладно?» — мягко проговорил он. По выражению лица и дикому взгляду Аниты он понял, что женщина невменяема. «Проходите, пожалуйста», — предложил он. В руках Аниты появился револьвер, направленный ему в грудь. «Так умрите же!» — тихо проговорила она и нажала на спуск. Лепский ощутил толчок в грудь возле сердца, отпрыгнул назад и, зацепившись за край ковра, упал, ударившись головой о пол. Анита наклонилась над ним и выстрелила еще три раза. Затем она повернулась и выбежала из дома на улицу. Анита не могла знать, что револьвер, который дал Мануэль Фуэнтесу, был заряжен холостыми патронами. Мануэль не доверял Фуэнтесу так же, как и Фуэнтес ему. Кэрол, услышав выстрелы и увидев Лепски, распростертого на полу, закрыла глаза. Она была не из тех, кто падает в обморок. Некоторое время Кэрол стояла неподвижно. Потом собралась с силами, вышла в прихожую и опустилась рядом с Лепски на колени. Эта ужасная женщина убила его. Она нежно взяла руками голову мужа и стала его целовать. Лепский пошевелился, затем рукой притянул ее к себе. «Еще!» — сказал он. «Еще! Еще!» Кэрол отпустила его. «Я думала, ты убит!» «Я тоже так думал!» Лепский сел и потер затылок. «Разве я не убит?» Она посмотрела на его сорочку. «Крови нигде нет». «Не болтай глупостей, конечно, ты жив». С некоторой опаской он стал рассматривать сорочку на груди, где остались следы пороха. Потом Лепский расстегнул ее и ощупал грудь, после чего с ворчанием поднялся на ноги. «Куда она делась?» — прорычал он. «Откуда мне знать? О, Том, милый, я действительно думала, что тебя убили». «Не ты одна». Лепский бросился в спальню, схватил свой револьвер, сунул его в кобуру на поясе и помчался в прихожую. Кэрол схватила его за руку в тот момент, когда он намеревался выскочить на улицу. «Не выходи, Том, она опасна!» «Нет, Том, прошу тебя!» Лепский выдернул руку. «Бэби, это полицейская работа», — сказал он с геройской улыбкой. «Слушай, позвони Беглеру. Вызови сюда ребят из полиции, окей?» «О, Том, а если с тобой что-нибудь случится?» Слезы стояли в ее глазах. Лепский был доволен. Он поцеловал ее. «Три яйца на завтрак?» «Четыре, если хочешь, только будь осторожен». «Позвони Беглеру»,